Никарагуа, что песня «Дайте миру шанс» Леннона сменилась бряцанием оружия. Может быть, именно поэтому так популярен световой меч героя «Звездных войн». Если тебе оторвало руку, не беда. На экране тебе быстро сделают новую. Чистенькое изображение войны. Нет, нет, он им ничего не скажет о Никарагуа. Это будет для них слишком большим ударом. А Меконг становился все шире, и вдали в небе он увидел черную точку. Мердок отослал из ангара связиста. Я сам тут управлюсь. Ты иди последи за небом. Мердок сел за передатчик и взял микрофон. Когда связист ушел, он заговорил. Вожак стаи вызывает молот. Когда неопознанный, повторяю, неопознанный вертолет пересечет Меконг, открывайте по нему огонь. Затем следуйте к месту падения и расстреляйте все оставшиеся ракеты. Никого не брать живым. Всех уничтожить. Как поняли? Прием. Из динамика послышался удивленный голос Эриксона. «Сэр, я что-то вас плохо слышу». «Что ты там болтаешь?» «Прием!» «У меня что-то в ухе, сэр». И это была правда. К уху Эриксона был приставлен ствол автоматической винтовки М-16. Винтовку держал Траутман. В глубине вертолета без сознания лежал Дойл. Брезент, за которым прятался Траутман, был откинут. Траутман спросил. «Скажите мне, Эриксон, вы бы, наверное, предпочли сейчас вести туристический вертолет где-нибудь на юге Франции, не так ли?» Через стекло кабины он видел вертолет Рэмбо. Рэмбо сидел весь в крови. Траутман понял, что Рэмбо его видит. Они понимающе кивнули друг другу. Пролетев мимо пенной подушки на посадочной площадке, Рэмбо повел вертолет в ангар, где и посадил его. Медики и пожарные кинулись к вертолету. Из открывшейся двери вышел Рэмбо, держа в руках пулемет М-60. Он выглядел таким свирепым, что все невольно отступили. Один из медиков заглянул в вертолет и охнул, увидев, что там все залито кровью. Из ран Рэмбо тоже сочилась кровь. И когда он шел, она капала, оставляя след. Рядом с ангаром приземлился второй вертолет. Солдаты окружили Рэмбо, наведя на него дуло своих автоматов. Из громкоговорителя послышался голос Траутмана. «Всем бросить оружие!» «Всем бросить оружие!» «Еще раз повторяю, бросьте оружие!» «Это приказ очень сердитого полковника!» Рэмбо повернулся и посмотрел на вертолет. В открытой двери стоял Траутман и держал под прицелом пулемета солдат. По его взгляду Рэмбо понял все. «Траутман», — сказал, — «у меня две дочери. Я их люблю. Поверь, я ими очень доволен».